Вязкая черная вода не желала отпускать свою законную жертву. До берега казалось рукой подать, но шансов выбраться у человека почти не было. Ноги постоянно вязли в гнилостном иле дна, каждый шаг давался с мучительным трудом и поднимал мириады зловонных пузырей, пополнявших пенный вал у самого подбородка. В налипших на лоб волосах шевелилась какая-то мелкая тварь, невесть как выжившая в ядовитой реке. Откинутый капюшон был полон воды, а широкие полы плаща цеплялись за плавающий на поверхности мусор и норовили протащить его на буксире. Отцепить всю эту дрянь не было сил. Левая рука плетью висела вдоль тела. Рана в груди пульсировала почти невыносимой болью. «Еще один шаг, и я умру», — подумал человек. «Так будет лучше для всех». Но он не умер. Один сапог прочно застрял в иле. Рывок, второй, и нога высвободилась из сапога. Но сам человек потерял равновесие и с головой ушел в реку, даже не успев набрать воздух. Он честно попытался вдохнуть густую воду, чтобы прервать эту муку и навсегда успокоиться на дне. Но израненное тело не желало сдаваться. Человек с кашлем вынырнул и на несколько секунд остановился, чтобы отдышаться. Стоило ему перестать двигаться, как ноги вновь стали увязать. «Почему здесь я?» – спросил он себя. «Почему не мясник? Почему это досталось мне?» Ответа не было. Темза тихо плескала волнами о близкий берег, еле слышный, почти неотделимый от ткани ночи звук за спиной заставил человека оглянуться. Из темноты, едва-едва размытый светом высокой луны, медленно и почти бесшумно, двигаясь по течению, наплывало что-то большое, опасное. Человек замер. Минуту назад он желал смерти, но сейчас, при виде неведомого преследователя, испугался. Жить захотелось так остро, что человек усомнился, его ли это желание. Может быть, это тот, второй? На размышления не оставалось сил. Здоровой рукой человек попытался грести, но не сдвинулся и на дюйм. Ил держал мягко, но крепко. Порыв ветра донес запах гниющей плоти, исходящей от преследователя. На миг луна вынырнула из-за тучи и стала чуть светлее. Человек оглянулся. Тот, кто плыл за ним следом, был раза в три крупнее человека. Его огромная голова возвышалась над поверхностью реки на добрых полтора фута и была увенчана зловещими сатанинскими рогами. «Сам дьявол пришел за мной», — подумал человек в отчаянии. Он забился в тщетной попытке выбраться из плена, но запутался в плаще и опять ушел с головой под воду. Слишком энергичные движения отозвались новым взрывом боли в руке. Грудь горела огнем. Человек вынырнул и уткнулся лицом прямо в рогатую голову чудовища. Волна невыносимой вони почти лишила его чувств. Вместо отчаянного крика из горла вырвался задушенный хрип. Но рогатая тварь не спешила нападать. Она медленно обогнула беспомощного человека, движимая одним лишь течением, будто ей не было никакого дела до несчастного. Голова монстра повернулась в профиль, и раненый человек всхлипнул от облегчения. Корова. Обычная мертвая корова, упавшая или сброшенная с пристани у скотобойни где-нибудь в верховьях. Мертвая не одни сутки, судя по запаху раздувшейся и потому так и не утонувшая. Корова дрейфовала мимо. Неожиданно, еще сам не понимая, зачем он это делает, человек отчаянно схватился за рог здоровой рукой. «Спокойно», — приказал он себе, — «не делай резких движений, просто жди». Мертвая туша остановилась, лишь слегка покачиваясь на волнах. Человек замер. Несколько долгих секунд ничего не происходило. Затем течение колыхнуло тяжелое тело, и корова медленно продолжила плавание. Человека потянуло следом за мертвым животным. Второй сапог остался в иле. «Падаль не тонет», — сказал себе раненый и невесело усмехнулся. Держась за рог коровы, он какое-то время плыл вдоль берега. Временами сознание расплывалось, но боль быстро приводила его в себя. Человек понимал, что вечно это продолжаться не может. Необходимо было как-то выбираться. Впереди показался грузовой причал, построенный на сваях. Дощатый настил был сооружен достаточно высоко. А может быть, река обмелела за долгие годы, что причал здесь простоял. Во всяком случае, корова свободно проплыла под ним. И человек решился на отчаянный шаг. Он отпустил спасительный рог и той же рукой обхватил сваю. Эта несложная операция отняла у него остатки сил. Нечего было и думать взобраться вверх в таком состоянии. «Вот ты и приплыл, Берт», — пробормотал человек. «И что теперь?» Ответа у него не было. Рука, обнимающая сваю, быстро затекла. Человек попытался пошевелить второй, изгрызанный страшным псом, с которым схватился мясник. Как ни странно, это ему удалось. Несмотря на сильную боль, рука повиновалась. Он осторожно, стараясь не причинять себе лишних страданий, поднял ее над водой и взялся за перекладину причала. На запястье блеснула серебряная цепочка, и маленькая металлическая фигурка свесилась к самому лицу раненого. «Медуза, пропади она пропадом!» Человек, называющий себя Бертом, зажмурился, как будто мог таким способом сбежать от медузы. С закрытыми глазами, не решаясь пошевелиться и даже глубоко вдохнуть, он провел несколько минут. В который раз он подумал о том, что наилучшим решением всех проблем была бы смерть. Разве не к этому он стремился в последнее время? Не этого страстно желал долгие месяцы безнадежной борьбы с мясником. Теперь осталось лишь немного подождать. Погруженный в свои мысли, Берт не сразу услышал, что к тихому плеску реки присоединились новые звуки. Скрип досок причала под легкими шагами. Кто-то пришел темной ночью к зловещей реке. Неужели спасен? Надежда вспыхнула с такой силой, что раненый вновь испугался. Его ли это чувство? Он ли хочет жить, несмотря ни на что? Делить тело с безумным монстром в человеческом облике, в сравнении с которым мистер Хайд просто ангел во плоти? Хочет ли он читать по утрам в газетах о том, что совершил ночью? Читать и приходить в ужас? Шаги приближались. Человек шел медленно, словно нехотя, но не останавливался. Берт мог позвать на помощь, но что-то его сдерживало. Каждую секунду он ждал, что вернется мясник и возьмет дело в свои руки. И что станет тогда с неведомым поздним прохожим, забредшим на поздний причал? О, можно не сомневаться. Мясник придумает для него что-нибудь интересное. И Берт решил молчать. Человек тем временем остановился прямо у него над головой. Обхватив свои руками, Берт замер и даже затаил дыхание, стараясь не выдать себя. Теперь он желал, чтобы неизвестный быстрее убрался отсюда и дал ему спокойно умереть. Доски причала поскрипывали. Человек переминался с ноги на ногу и не уходил. Внезапный звук, тонкий и жалобный, словно мяуканье кошки, прорезал ночную тишину. И не успел Берт осознать, что он значит, как человек разрыдался, отчаянно и безутешно, как может рыдать только глубоко несчастная женщина. А в следующий миг в воду прямо перед лицом Берта упал сверток. Рыдания прекратились. И торопливые шаги оповестили раненого, что женщина убегает, сделав то, зачем приходила. Сверток качался на волне в паре футов от Берта и продолжал мяукать. «Господи Пресвятой!» – пронеслось в голове несчастного. «Да это же младенец! Она бросила в реку ребенка!» Он отпустил сваю и подхватил сверток обеими руками. От резких движений боль, поутихшая была в холодной воде, снова вернулась. К тому же в этом месте реки он не доставал ногами до дна и, лишившись опоры, тут же начал тонуть. Ребенок уже кричал в полный голос. Левой рукой, преодолевая боль, Берт попытался грести. Извиваясь, чтобы не утопить младенца, он кое-как выплыл из-под причала. Женщина была уже у самого берега, ярдах в 15 от Берта. Она бежала, не оглядываясь, стараясь как можно скорее покинуть место своего страшного преступления. «Помогите!» Неожиданно для самого себя закричал Берт. «Спасите! Тону!» Женщина замерла, словно пораженная громом. «Помогите! Пожалуйста!» Снова закричал Берт. «Я ранен! Я не могу держать его долго!» Беглянка исторгла протяжный стон и упала на колени. Она зажала руками рот, стараясь задушить собственный крик, рвущийся из самых глубин души. Берт продолжал неуклюже барахтаться в черных волнах, пытаясь удержать ребенка над поверхностью воды. Но младенец несколько раз с головой уходил под воду, и теперь вместо крика лишь надрывно кашлял. Женщина медленно поднялась. Берт увидел, как она сделала несколько нетвердых шагов и сошла с причала на набережную. Еще немного, и она уйдет навсегда. Спасительная мысль пришла словно бы из ниоткуда. «Медуза», — вспыхнула в голове. «Медуза заставит ее повиноваться. Она спасет ребенка и меня». И словно в ответ на эти слова на запястье блеснула фигурка медузы, будто бы сама просилась в руку. Но Берт не спешил. Он слишком хорошо знал, что последует за этим. Стоит взять ее в руки, и медуза разбудит мясника, как это случилось в первый раз. А что будет, когда король медуза, как он себя называет, проснется? О, можно не сомневаться, он найдет, чем поразвлечься. Нет уж, Берт предпочитал утонуть. Но сначала ребенок. Нужно было попробовать забросить кашляющий сверток на причал. Тогда у младенца оставались шансы на спасение. Берт попытался подплыть к дощатому сооружению, но на это не оставалось сил. Преодолеть какую-то пару ярдов он был уже не способен. А в голове образовалась пустота. Тело стало легким, и боль ушла. «Помогите!» Последний раз прохрипел он и потерял сознание. Возвращение в этот мир было болезненным и мучительным. От дикой боли в груди Берт закричал, что было сил, но на деле получился лишь едва слышный стон. Ритмичными рывками, пыхтя и отдуваясь, кто-то волок его по земле. Каждое движение захлестывало тело новыми волнами боли. Тянули за капюшон. Лопатками несостоявшийся утопленник пересчитывал твердые камни набережной. Плотная ткань макинтоша впивалась в подмышки, причиняя дополнительные страдания. Берт попытался пошевелить руками и только теперь обнаружил, что продолжает прижимать к себе сверток с ребенком. Как ни странно, малыш молчал. «Остановитесь!» – нашел в себе силы прошептать Берт. Движение прекратилось. Тащивший тяжело обрушился рядом. Берт скосил глаза, насколько возможно, стараясь не двигать головой. Мокрые длинные волосы, рваное платье, тонкая лодыжка, видневшаяся из-под лохмотьев. Все говорило, что своей жизнью несчастный обязан женщине. Спасительница тяжело со всхлипами дышала. И Берт понял, что она все еще плачет. «Спасибо», — одними губами сказал он. Она не услышала и продолжала горестно всхлипывать, уже не владея собой. Берт сделал невероятные усилия, перевалился на бок и подобрал под себя одну ногу. Затем, опираясь на локоть здоровой руки, неуклюже сел. Все это время руки его судорожно прижимали к груди сверток с младенцем. Так счастливец прижимает к сердцу выигрышный билет лотереи. Даже сейчас, когда разум его был затуманен болью и пережитым недавно ужасом, Берт понимал, этот малыш и есть его счастливый билет. Вот только мясник, он тоже спасся. Оцепеневшие руки не слушались, но Берт все же смог отнять младенца от мокрого плаща. На свете фонаря было видно, что сверток пропитан кровью. Прежде чем Берт успел испугаться, стало понятно, что кровь его собственная. Тем не менее, он развернул мокрое тряпье и бегло осмотрел маленького человека. Результат его удовлетворил. На руках ворочался здоровый, крепкий мальчишка, 1-2 дней от роду. Ребенок посмотрел прямо на своего спасителя, громко чихнул и захныкал. Женщина вздрогнула, как от удара хлыстом. «Мисс», — сказал Берт осторожно, — «кажется, он хочет есть». Женщина подняла голову и убрала волосы от лба. Лицо у нее было совсем молодое, почти юное. Руки большие, грубые, жилистые, как у старухи, а глаза тусклые, безжизненные. По этим глазам Берт и понял, она находится на грани безумия и все еще оплакивает своего несчастного малютку. «Ваш малыш жив, мисс, и голоден», – он протянул ребенка матери. На лице спасительницы мелькнуло выражение понимания. Она протянула мокрые дрожащие руки к младенцу и вдруг схватила его, жадно, по птичьи, а затем прижала к своей груди и вновь зарыдала. Берт снова опустился на камни набережной. Непослушными пальцами расстегнул крупные медные пуговицы плаща и попытался выпростать руки из рукавов. С третьего раза это ему удалось. Белая рубашка оказалась до последней нитки пропитана кровью. Левый рукав был изодран зубами Бладхаунда, но меньше, чем Берт опасался. Видимо, прорезиненная ткань макинтоша послужила неплохой защитой от клыков животного. Тем не менее, руке изрядно досталось, и нормально шевелить ею он не сможет. По крайней мере, месяц. С раной на груди было сложнее. Пуля из револьвера, да еще и выпущенная почти в упор, должна была убить его на месте. К добру или к худу, но он был все еще жив. Берт осторожно разорвал рубашку и прижал подбородок к груди, пытаясь разглядеть рану. Но света было слишком мало, и оценить тяжесть ранения он так и не смог. Проделанные манипуляции обессилили его, и Берт снова упал на колени, тяжело дыша. Тем временем ребенок на руках у матери успокоился и уснул. Спасительница постепенно приходила в себя. Она бросила на Берта внимательный и настороженный взгляд. «Вы донесете на меня в полицию, сэр?» «Донесу? Да что же вы? Ведь вы меня...» Берт осекся. Взгляд женщины сделался злым и опасным. Раненый посмотрел ей в глаза. А в следующий миг абсурдность и дикость происходящего заставили его расхохотаться. «Как же! Донесет он! Хороша парочка! Где ты убийца и потрошитель?» Женщина продолжала пристально смотреть на хохочущего безумца. Ничего хорошего этот взгляд не сулил. «Я никому ничего не скажу», — сказала она, овладев собой. «Верьте мне, я скорее умру». Она кивнула. Берт снова приподнялся на локте. «Вы промокли, ребенок тоже, а я и подавно, к тому же истекаю кровью. Мы могли бы спрятаться под крышу и погреться у очага?» Настал черед женщины грустно усмехнуться. «У меня больше нет крыши, и нам с малюткой некуда податься». «Вы живете прямо на улице?» «Сегодня меня вышвырнул из нашей халупы ее хозяин. Я задолжала за 2 месяца». Берт начал понимать, какое отчаяние должно быть овладело его спасительницей. Разрешиться от бремени и быть тут же выброшенной на улицу в преддверии зимы? Тут поневоле лишишься разума и натворишь бед. «Ваше жилище далеко?» – спросил он. «Нет, в доках Ламбета, в 2 кварталах отсюда. Пойдемте, о деньгах не беспокойтесь». Женщина колебалась. «Как вас зовут?» – спросил Берт. «Мэри». «А меня Берт. Вообще-то я доктор Бертран Морт, но для вас, Берт». Он порылся в карманах снятого макинтоша. «Вот 10 шиллингов. Для начала этого хватит, а после мы найдем еще. Помогите мне встать». Она, наконец, решилась. Прижимая к груди младенца одной рукой, она наклонилась к Берту, и он, опираясь на ее неожиданно крепкое плечо, медленно поднялся. «А как зовут вашего малыша?» «У него нет имени». «Назовите его Кей». «А почему именно так?» «Это имя означает «приносящий надежду».» Доктор Бертран Морт уже давно забыл, что такое надежда. Живя в одном теле с кровавым убийцей, поневоле перестаешь на что-то надеяться. Жизнь превращается в адский лабиринт без просвета и выхода. Впервые мясник появился, когда Берту было 10 лет. В тот год отец получил хорошее назначение в Четемские верфи, и вся семья переехала в Кент. Обладая общительной и веселой натурой, инженер Генри Морт быстро сдружился с местным обществом. Как всякий обеспеченный человек, он любил комфорт и стремился окружить себя людьми достойными и уважаемыми. Миссис Морт была под стать своему мужу, и ее мягкий и дружелюбный характер пришелся по душе дамам из кентского благотворительного общества. Малыш Берти, в котором родители не чаяли души, был единственным ребенком и в полной мере пользовался как вниманием отца, так и любовью матери. Семья сняла небольшой особняк в окрестностях Чатэма, а вскоре оказалось, что соседнее поместье Гэтсхилл Плейс принадлежит никому иному, как величайшему писателю Англии Чарльзу Диккенсу. На дворе был счастливый 1865 год. Морты стали частыми гостями Диккенса, и Берти не раз играл на лужайках поместья с детьми писателя и дворовой ребятней. Порой веселые забавы приводили их в швейцарское шале, если там в это время не работал строгий мистер Диккенс. Но чаще всего дети пропадали на псарне, возясь со щенками, или в конюшне, где к их услугам всегда был взнузданный пони. В конюшне и произошла трагедия. Пока конюх поправлял подпругу у кроткого пони по прозвищу Малыш, любимый рысак Диккенса, Ретивый, взбрыкнул. То ли это выдалось особенно щедрым на оводов и слепней. Как потом посчитали, Ретивого ужалила одна из этих тварей. Как бы там ни было, но только что стоявший спокойно конь внезапно с диким ржанием выбил дверцы денника и вырвался наружу. Вряд ли он бросился на детей специально. Скорее всего, Берту просто не посчастливилось оказаться у него на пути. Когда конюх выскочил из загона Малыша, все было уже кончено. Всхрапывая и роняя пену изо рта, Ретивый несся к выходу из конюшни. А Берти лежал на посыпанном опилками полу, широко раскинув руки и уставившись в потолок невидящим взглядом. Из рассеченного копытом лба обильно текла кровь, заливая волосы и лицо мальчишки. Его перенесли в дом и вызвали врача. Осматривая ребенка, лучший чатамский доктор недовольно хмурился и качал головой. Рана не внушала оптимизма. Шутка ли получить копытом по голове? Такая травма могла убить на месте взрослого человека. То, что мальчик был все еще жив, уже само по себе являлось чудом. Надежды на благополучный исход таяли на глазах. Шли часы, ребенок оставался без сознания. Морты сходили с ума от горя. Диккенс ходил мрачнее тучи. Весь дом замер в ожидании неминуемого. К вечеру из Лондона в личном экипаже писателя были доставлены трое лучших лондонских докторов, один из которых являлся придворным врачом самой королевы. Их заключение было единодушным. Ребенок не жилец. Диккенс и слышать не хотел о перевозе мальчика в особняк Мортов. Он настоял, чтобы Берти остался в Гэтсхилл Плейс. Писателя поддержали доктора, запретив даже перекладывать раненого ребенка с кровати на кровать. Родителям пришлось смириться. Тем более, что гостеприимство Диккенса, чувствовавшего вину за произошедшее, распространилось и на них. Морты остались в доме писателя. Дни шли за днями. Вопреки прогнозам, Берти остался жив. Сознание не возвращалось к нему, но дыхание стало ровным и глубоким. Если бы не повязка на лбу и бледные заостренные черты лица, его можно было бы принять за спящего. Мать не отходила от него ни на шаг, и за время болезни сына так исхудала и осунулась, что стала похожа на призрак. Какова же была ее радость, когда к исходу третьей недели беспамятства, в то время как все перестали надеяться на чудо и жизнь в Гэтсхилл Плейс вернулась в прежнюю колею, Берти внезапно открыл глаза. Это случилось среди ночи. Комнату освещала одинокая газовая лампа, стоявшая в изголовье кровати. Миссис Морт задремала в кресле у постели ребенка. Время катилось к полуночи. Миссис Морт видела тревожный сон. Внезапно она проснулась, как будто от сильного внутреннего толчка. И в первое мгновение ей показалось, что сердце остановилось. А в следующий миг мать увидела, что глаза Берти открыты и смотрят на нее в упор. Ребенок не поменял позы, даже не пошевелился, не пытался сказать ни слова и не пробовал привлечь к себе внимание. Он просто смотрел на нее и молчал. В ту ночь в жизнь миссис Морт вернулась радость, но пришла и тревога. На какие-то секунды ей показалось, что ребенок, который впился взглядом в ее лицо, не сын ей, что это какой-то чужой незнакомый человек изучает ее глазами Берти. А потом мальчик закрыл глаза и заснул. Наутро Берти пошел на поправку. Он был еще слаб и большую часть дня спал, но в короткие часы бодрствования это был все тот же малыш, в которого родители не чаяли души. Врачи дружно подтвердили очевидное. Опасность миновала. К началу осени он уже вставал с постели, и Морты перебрались в свой особняк. Миссис Морт не забыла о странном происшествии в доме писателя. Чутким материнским сердцем она ощущала, что Берти изменился. Большую часть времени он оставался самим собой, любящим ласковым ребенком, не желающим ни на секунду отпускать от себя мать. Но случались минуты, когда его взгляд становился чужим, в глазах просыпалась недетская злость. В такие моменты он искал уединения, бывал вспыльчив и груб, и совсем не походил на себя прежнего. Этот другой Берти пугал мать. Но что еще хуже, он пугал себя самого. Однажды утром миссис Морт застала его плачущим. «Что случилось, солнышко?» – ласково спросила она. «Другой мальчик хочет, чтобы мы с ним убили кошку». «Какой мальчик, сынок?» – спросила миссис Морт, обнимая ребенка. «Злой мальчик из темноты». Голос сына дрожал, в глазах поблескивал страх. «Кто он такой? Я скажу его родителям, чтобы он держался от тебя подальше», с негодованием воскликнула миссис Морт, но в ее душе шевельнулся комок страха. Берти жалобно посмотрел на мать. «У него нет родителей. Он живет в темноте и приходит, когда хочет». Теперь миссис Морт испугалась по-настоящему. «Тогда сделаем так», сказала она. «Когда он снова появится, мы позовем папу, и он его прогонит». Ребенок посмотрел на нее с безнадежной грустью и вздохнул. «Хорошо». Было видно, что он не верит в помощь взрослых. В глубине души в это не верила и его мать. Кошка пропала через 3 дня. Миссис Морт искала ее в доме и в саду, спрашивала у слуг, зеленщика и молочника. Но спросить у маленького Берти она так и не решилась.